Лидия Грояуска снова села на стул перед оставшимися четырьмя заложниками. Она выдохлась. За последние несколько минут ей пришлось здорово потрудиться. Сразу после своего выстрела она поняла, что этого недостаточно. Прежде всего, необходимо показать, что намерения у нее более чем серьезные. Она требовала, чтобы с ней считались. Однако, по-хорошему, они не понимали. Так что, когда он навалился на нее всем телом, совершенно так же, как те другие, она тотчас поняла, что должна применить силу. Давить на них, ломать их волю снова и снова, так, чтобы страх перед нею не покидал их ни на минуту. Новые попытки заложников освободиться ей абсолютно ни к чему, потому что в следующий раз удача могла оказаться и на их стороне. Она лежала на полу рядом со стонущим студентом, который судорожно пытался дотянуться до своего правого колена. Она встала, окинула тяжелым взглядом четверых заложников у стены и снова помахала у них перед глазами пистолетом. «Not again! If again! Boom!» Затем она подошла к лежащему на полу раненому парню и встала над ним. Она еще раз помахала пистолетом перед теми, кто стоял на коленях у стены, произнесла «бум» и прострелила ему второе, левое колено. Он снова вскрикнул, а она наклонилась над ним, посмотрела на четверых, сказала «бум, бум» и сунула дуло ему в рот. Так она стояла, пока он не затих. Потом ухватила пистолет поудобнее и двинула рукояткой ему в лицо. Он немедленно потерял сознание. Она била его так, как когда-то били ее. Затем она сняла взрывчатку с его плеч, ткнула пальцем в сторону студентки и Седова, немного ослабила веревку у них на руках и жестами показала, чтобы они выволокли несчастного за дверь и бросили в пустом коридоре. Сама она сидела молча, направив на них пистолет. «Посмотрим, что скажут там, наверху. Услышав, что она стреляет в заложников, небось, сами попросятся поговорить. И это хорошо». Из его рассказа они поймут, что она настроена серьезно, что так просто она не сдастся, и отныне она требует к себе уважения. Она хотела говорить с ними, с теми наверху. И больше она ждать не станет. Она поговорит с ними о своих требованиях. Она снова показала жестом, чтобы студентка взяла телефон и набрала номер. Третий раз. Третий раз она звонит им. В первый раз, чтобы они поняли, что у нее заложники. Затем, чтобы услышать 14 длинных гудков. И, наконец, сейчас. Девушка набрала номер и приложила трубку к уху Седова. Он подождал, потом покачал головой. «Dead!» Она услышала, что он сказал, но не была уверена, что поняла правильно. Она взмахнула пистолетом. «Again! Dead! No tone!» Седой врач положил руку себе на горло, как делают актеры в американских фильмах, когда кого-то зверски убивают, и дважды произнес «Dead!». Она поняла. Встала. По-прежнему, угрожая ему пистолетом, подошла к стационарному телефону, который висел на стене у них над головой. Подняла трубку, послушала. Сигнала не было. Оба телефона. Ее возможность начать переговоры. Они их отключили. Она закричала на заложников. Они не понимали по-русски, так что ей пришлось яростно жестикулировать. Она показывала на кладовку, где стояли носилки, шкаф для документов и висел электрический щиток. Они с трудом поднялись, еле разогнув ноги и спины, затекшие после долгого стояния на коленях, перешли к другой стене и уселись там. Она знала, что теперь они будут слушаться ее беспрекословно. Но все равно махала пистолетом и несколько раз произносила «If again, boom!».